Ян шел по аллее Ливадийского ботанического сада. Сквозь густую зелень олеандров и бугенвилей просвечивала яркая лазурь моря. Майский Крым, щедро залитый солнечными лучами, кружил голову ароматом роз. Миллионы их были высажены по всему побережью, от Севастополя до Феодосии. На фоне этого земного рая казались дурным сном площади опустошенного чумой Константинополя, забитые реанимобилями улицы Нью-Йорка, только что виденные им в виртуальных галереях полигона. Ян подошел к воротам дворца, в котором больше века назад союзники решали судьбы послевоенного мира. Изящное белое здание утопало в роскошной зелени. Перед фонтаном на каменной скамейке, опираясь на антикварного вида трость из красного дерева, сидел старик в смешной соломенной шляпе. «Доктор», — сказал Ян, подходя, — «я сдал экзамен». «Что ж», — проговорил старик, не оборачиваясь, — «я в тебе никогда не сомневался». «Я ожидал более сложных вопросов», — признался Ян. «Все еще впереди, мой мальчик», — хмыкнул доктор. «Как вы думаете, экзаменаторы знали, кто мой наставник?» «Полагаю, да». «Тогда это было...» Ян запнулся. «Было что?» «Не совсем честно, как будто мне специально задали вопрос, на который я точно знал ответ». «Почему же?» «Если мой наставник работал с профессором Пироговым, очевидно, что я буду хорошо знаком с его теорией». «Ты в любом случае должен был знать ее наизусть», — ворчливо сказал старик. «Это основа основ. Впрочем, могу тебя утешить. Всем первокурсникам задают вопрос о теории Пирогова». «А в чем тогда разница?» «В третьем вопросе. Он самый главный. Он показывает, можешь ли ты самостоятельно мыслить. Если экзаменаторы сочтут, что можешь, то ты перейдешь на второй курс, если нет». Доктор замолчал и некоторое время чертил тростью на песке какие-то знаки. «Это был самый легкий экзамен, курсант», — сказал он наконец. «Не расслабляйся. Дальше будет гораздо тяжелее». «Вы говорили, — напомнил Ян, — что от этого экзамена зависит вся наша жизнь». «Правда», — согласился старик. «Потому что именно этот экзамен определяет, будете ли вы дальше учиться на врачей, или эта ноша вам не по плечу». «Еще 7 лет», — сказал Ян. «Да, еще 7 лет. А потом еще всю жизнь. Сначала история и философия, потом экономика и политика, квантовая физика и статистические методы Макс Энд, моделирование органических структур. Врач должен быть универсально образован. Иначе какой это врач?» «Раньше было проще», — сказал Ян. «Это так кажется. Сложно было всегда. Думаешь, земским врачам с их стетоскопами и ланцетами было легко? Без антибиотиков, без КТ и МРТ? Без нейросканирования и биосинтезаторов? А они честно выполняли свой долг, как положено солдатам. Не жаловались. А каково приходилось врачам, которые несли свою вахту во время Великой войны? Знаешь, что это? Оперировать по 12, 15, 17 часов в сутки, когда руки трясутся от усталости, а глаза почти не видят из-за лопнувших от перенапряжения сосудов. И заметь, у них не было молекулярных скальпелей, 3D-принтеров и полигонов виртуальной реальности. Они не могли позвонить из тылового госпиталя в Москву и попросить светила хирургии провести онлайн-операцию по сети 7G. И ничего, справились. Доктор поднялся со скамьи с неожиданной для человека его возраста стремительностью. «Привыкай, курсант. Тебе говорили, что врачи – элита человечества, но это не так. Мы – щит человечества. Мы защищаем светлый и радостный мир, построенный после одержанной много лет назад победы над страшным врагом. Защищаем, потому что враг побежден, но не уничтожен. На Земле все еще обитают 100 миллионов видов вирусов, и они по-прежнему эволюционируют, а значит, опасность все еще существует». В голосе доктора лязгнул металл. Нелепая шляпа у него на голове вдруг показалась Яну генеральской фуражкой, и курсант ощутил желание вытянуться по стойке смирно. «Для нынешнего счастливого человечества угроза пандемии осталась далеко в прошлом, но мы, врачи, знаем, эта война никогда не заканчивается, и мы всегда должны быть на страже». Старый доктор лихо отсалютировал Яну своей антикварной тростью, развернулся и, демонстратируя великолепную офицерскую выправку, направился ко входу во дворец, над которым трепетала в полуденном воздухе, сотканная из холодного золотого огня, надпись: «Ялтинское медицинское училище номер 1».